Этот малый выставил меня идиотом, способным нести много больше чепухи, чем было дозволено свыше, а его циничность и невежество исказили даже те жалкие сведения, которые он сумел заполучить. Тогда я подумал, американской журналистикой стоит заняться, а пока позабавимся. Никто не поднялся навстречу, чтобы рассказать о достопримечательностях, не вызвался оказать помощь. Я остался в полном одиночестве посреди огромного города белых. Инстинктивно мне захотелось подкрепиться, и я ткнулся в бар, увешанный плохонькими салонными полотнами. Какие-то люди в шляпах, сбитых на затылке, словно волки, глотали что-то прямо со стойки. Оказалось, что я угодил в заведение под названием «Бесплатный ленч». Платишь только за спиртное и получаешь еды вдоволь. Даже если вы обанкротились на сумму чуть меньше рупии, в Сан-Франциско можно великолепно насыщаться целые сутки. Запомните это. Вдруг сядете на мель в этих краях. Позднее я приступил к всестороннему, но бессистемному изучению улиц. Я не интересовался названиями. Мне было достаточно того, что тротуары кишели белыми мужчинами и женщинами, сами улицы грохочущим транспортом, и рев большого города действовал успокаивающе. Вагончики-фуникулеры сновали во все четыре стороны света. Я пересаживался с одного на другой, пока ехать стало некуда. Сан-Франциско разбит, словно на песчаных россыпях пустыни Биканир, и любой старожил расскажет, что примерно четверть территории города отвоевана у моря. Остальные три четверти — унылые песчаные холмы, усеянные домишками. С точки зрения англичанина, здесь ничего не предпринято для того, чтобы хоть как-то выровнять местность. Впрочем, с таким же успехом можно нивелировать бугры Синда. Вагончики-фуникулеры практически привели город к одному уровню. Им все равно подниматься или опускаться. Они плавно скользят по маршрутам из одного конца шестимильной улицы в другой, могут поворачивать почти под прямым углом, пересекать другие линии и, насколько мне известно, прижиматься вплотную к стенам домов. Чем они приводятся в движение, скрыто от глаз, однако время от времени навстречу попадаются пятиэтажные здания, где гудят машины, которые наматывают бесконечные канаты, и всякий посвященный расскажет, что там спрятаны механизмы. Но я вообще перестал чем-либо интересоваться. Если провидению угодно гонять вагончик фуникулера вверх и вниз по какой-то трещине в земле, и за 2,5 пенса мне дозволено ездить в этом вагончике, зачем докапываться до истоков этакого чуда? Предпочтительнее выглядывать из окна, наблюдая, как магазины уступают место тысячам деревянных домишек, достаточно вместительных, чтобы вселить человека с семейством. Позвольте уж поглазеть на людей и попытаться установить, чем же они отличаются от нас, своих предков. Они заблуждаются, полагая, что говорят по-английски, на English. Меня успели пожалеть за мой английский акцент. Сам соболезнующий пользовался языком воров, остальные тоже. Там, где мы ставим ударение впереди, они смещают его назад. Там, где мы тянем «а», они делают его кратким. А слова настолько простые, что их нельзя исказить, произносят под самым куполом головы. Как это им удается? Оливер Вендель Холмс утверждает, что за носовой акцент несут ответственность школьные мэм-янки, яблочные сидры и соленая треска восточного побережья. Индиец, хинду, остается индейцем, он брат человеку, который понимает его наречие. Француз остается французом, потому что говорит на родном языке. У американцев нет своего языка. Это диалект, сленг, провинциализмы, акцент и прочее. Наслушавшись американцев, я перестал ощущать красоту прозы Бретта Гарта, потому что теперь в раскатах ритмических строк писателя мне мерещатся каденции своеобразной речи его соотечественников. Попросите американку прочитать вслух «Как Санта-Клаус пришел в Симпсон-бар», тогда узнаете, что останется от изящества оригинала. Мне очень жаль Бретта Гарта. С ним вот что получилось. Репортер спросил, что я думаю о городе. Я уклончиво ответил, что эта земля для меня священна благодаря Бретту Гарту. Это было правдой. Что ж, сказал собеседник, Бретт Гарт заявляет право на Калифорнию, зато та не претендует на Бретта Гарта. Он прожил в Англии слишком долго и теперь почти англичанин. Вы видели наши дробилки и новый офис Экзамена? Репортер просто не понимал, что для остального мира сам город значил гораздо меньше, чем писатель. Над Тихим океаном сгустилась ночь, и белесый морской туман проник в улицы, заставив потускнеть великолепное электрическое освещение. Здесь так заведено, что с 8 до 10 часов вечера мужчины и женщины прогуливаются по одной из улиц, называемой Кирни-стрит, где находятся самые фешенебельные магазины. К Каблуки стучат там по тротуару особенно громко.